Глава шестая. Сила земли. Поднималась заря. Уставший странник со стремительной едва держались на ногах. Поблекла радуга на шерсти Мурзика, и волшебная пыльца перестала радовать мир при каждом шаге. Даже его, казалось бы, несметная сила начала истощаться. Всем нужен был отдых. И только хрустальные, не переставая, продолжали отвоевывать все новые и новые пространства, спеша поставить точку в существовании этой упрямой планеты с ее несносными обитателями. Свежий ветерок коснулся земли, поднимая облачко пыли еще и еще раз, повторил это движение, как будто будил кого-то. И в воздухе поднялось огромное пыльно-земляное облако. Оно меняло свои очертания, как будто невидимый скульптор придавал ему форму. И вот уже огромный великан возвышался в 4 человеческих роста. Он был рассыпчатым и в то же время четко оформленным. Даже пальцы на руках и ногах были проявлены. Он продолжал расти, и непонятно было, чья воля и чьи ресурсы участвовали в этом, и каковы намерения у этого существа. Вдох, и посыпалось и закружилось пыльное огромное облако, в котором четко угадывалось это существо, управляющее и направляющее эту неуемную силу и с быстротой молнии наполняя пространство. Остановились морозный узор, захваченный в плен самой матушкой-землей. Одновременно во многих местах возникла эта защищающая, карающая сила, окуталась единым пыльным облаком, управляемым огромными великанами вся планета, не оставив и лазейки для чужеродного мира. Мелкие частицы забивали морозную колоть, сначала останавливая, а затем уничтожая. Рассыпаясь на мелкие частицы, исчезала она бесследно, вытесненная из этой реальности самой хозяйкой. Наводя порядок в собственном доме, она освобождала, отлаживала и наполняла жизнью. Люди и Мурзик были спасены. Они обессиленно лежали на траве, наблюдая за этим любопытным действием и рассуждая о том, что сейчас наконец-то можно заняться тем, ради чего вся эта экспедиция и была организована. Усталый день близился к вечеру. Яркие краски дня сменялись спокойными, переходящими в ночную прохладу. Сон окутывал уставшее пространство людей и каждое живое существо, исцеляющим отдыхом наполняя, оживляя застывшие формы, клетки, возвращая краски, ощущения и звуки. Осела пыль, и тонкими ручейками втянулась в землю, запульсировала живоносная сила, возвращаясь в жилы земли. Вновь и вновь пытались хрустальные атаковать. Но что-то незримое произошло. Казалось, само пространство изменилось, и никак не получалось прорвать эту невидимую защиту. Мирно спала земля, охраняя жизнь, уверенная в завтрашнем дне. Взошло солнце, радостными лучами освещая землю, возрожденную, запели птицы, и жизнь удивительным бушующим потоком ворвалась, обогревая, будоража, вселяя новые надежды. Проснулась и отдохнувшая, и набравшая сил Троица, жмурясь от яркого солнца, потягивалась стремительная, спокойно лежа на спине, заправив руки за голову, смотрел в небо странник. Мечтательной дымкой окутывал его взор, и только Мурзик, едва открыв глаза, обрел такую всебудоражащую подвижность, что казалось, само пространство и все живое в нем, находящееся, участвует в этой удивительной игре пробуждения Мурзика. С огромной скоростью пробегая, почти пролетая, он нарезал круги вокруг своего хозяина, его спутницы, разноцветной сверкающей радугой, с какими-то ласкающе восторженными звуками, с завораживающими фонтанчиками разноцветной пыльцы над ушами. Он был просто чудом. Стремительной молнией подлетая, он успевал умыть своим огромным языком то хозяина, то его спутницу, тщетно пытавшихся уклониться от этого проявления любви и преданности. Хохоча и набирая скорость, люди пытались поймать Мурзика с двух сторон ловкими, неслышными движениями, стараясь угадать его маневры, чтобы пожурить за неоднократно улизанные лица и волосы. Сверкая лицами из цветных радужных дорожек и торчащими в разные стороны сосульками волосами, сверкающими разноцветной пыльцой, они были похожи на каких-то нереально крутых актеров или жрецов, исполняющих волшебный обряд покорения божества людьми. Веселая возня закончилась неожиданно. Когда до Мурзика оставалось два вожделенных шага, девушка и мужчина оказались в объятиях друг друга, а Мурзик парил над их головами, издавая ласково хрюкающие звуки, смеясь и щекоча их головы своей мягкой, красивой шерстью. Тот шаг, который не просто не решался, а стремительно избегал каждый из них, нагружая себя долгом и обязанностями перед Родиной и невозможностью в это время никаких проявлений любви, был сделан. Сплетались руки, сплетались губы в жарком поцелуе. Стремительное соединение всех невидимых простому взору планов, их сверкающих аур, произошло. Восторг и огромная волна неиспытанных ранее чувств и ощущений накрыла с головой двух разведчиков, закрепляя их союз свадебными трелями распростертого над их головами амура Мурзика. Все трое, составляя нерушимое единство, потерялись во времени. Ни один из них не мог точно сказать, сколько прошло, миг или несколько часов. Так сладостно было, и не хотелось выходить из этого состояния. И они стояли посреди поляны, совершая удивительный полет в мир безраздельной любви. Меж тем утро плавно перетекло в день, накрывая землю полуденным зноем. Все живое пряталось в густой зелени, и ускользающий холодный след будоражил пространство контрастом температурных коллапсов. Жизнь и смерть открывали себя в полном многообразии цвета, звуковых эффектов, запахов и комичных моментов своеобразного соревнования «Кто кого?». Наверное, что-то могло бы вызвать и улыбку, если бы это не несло таких печальных последствий. То и дело, то тут, то там мелькали сверкающие белые сполохи, как будто разведчики из ледяного царства пробовали на прочность этот мир, пытаясь завоевать эту планету, подчинить ее своей власти и обогатиться бесценным грузом из душ и жизненной силой всего на ней живущего. Но пространство плотно держало свои границы, жестко и даже жестоко пресекая даже малейшие попытки со стороны хрустальных. Лопались ниточки узоров, окружающих землю и все живое, и тут же восстанавливались золотистыми нитями, как будто невидимый ткач воспроизводил ранее созданный узор, усиливая его и делая его крепче и краше. Струилась и била ключом жизнь, и казалось, все самое плохое позади. И настало время любить, создавать семьи, открывать неизведанное и творить по сердцу своему. Но что-то потаенное не давало расслабиться полностью, отдаться мирному руслу. Воздух накалялся, и вдруг моментально становилось так холодно, что хотелось шубу надеть. И как волна схлынует во время прилива, оставляя чистый песок, так и в воздухе, вновь становилось жарко, возвращалась жизнь, и только химический запах напоминал о происшедшем. Что-то произошло, и никакие законы не работали, будто кто-то невидимый отменил их незримою рукой. Раскрывались крылья бабочек, и вместо взлета она стремительно падала вниз. Сыпались с веток птицы, как огромные градины, и лежали под деревьями, не в состоянии произвести слаженное движение своего тельца. И только тревожно кричали, не понимая, что происходит. Вдруг разом повяла трава. Все живое остановило свое движение. И только двое посреди поляны не ощутили этой деструкции, внезапно поразившей все живое. Потому что над ними продолжал висеть Мурзик, волшебное существо, не поддающееся на такого рода воздействие. Он продолжал парить над людьми, создавая им чудо пространства, в которое не могла проникнуть та парша, что по невидимым нитям сумела обезоружить все живое. Первая очнулась стремительная. Что-то кольнуло у нее внутри и заставило обратить внимание на то, что происходит вокруг. Трудно понять то, с чем ты никогда не встречался, а найти способ противостоять тому, чего ты не знал, вдвойне труднее. Странник уже тоже был начеку, оглядывая пространство. Он прокручивал варианты противостояния и восстановления, но ничего не приходило. Меж тем вокруг усиливалась череда непонятных явлений. Уже не только насекомые, птицы, но и сам воздух стал похож на густое желе. и частичками застывшего крахмала. Промедление уже грозило смертельным исходом более крупным животным и людям, оказавшимся поблизости. Странник достал модулятор реальности и торопливо стал приводить его в действие. Будто невидимая рука вырвала модулятор из его рук, и он, медленно падая, стал вращаться в воздухе. Его луч лихорадочно метался вверх, в сторону, вниз и вбок, и снова, повторяя эту череду вращений, ярким лучом прорезая желеобразное пространство, копошащееся и подрагивающее, как будто состоящее из множества мельчайших существ. И вдруг яркие фейерверки буквально разрезали пространство, наполнив его множеством светящихся радужных шерстинок и разноцветной сверкающей пыльцой. Яркие вспышки, шипение и звук лопающихся воздушных шариков оглушительно ворвались в общество недоумевающей троицы. Оказалось, вращающийся луч модулятора активировал шерсть и волшебную пыльцу Мурзика, принеся неожиданную, пусть кратковременную, но победу. Как цепная реакция включает свои законы, так и в этом случае из малого включилась и начала отогревать волшебством и преобразовывать все вокруг. Уходило вязкое, копошающееся пространство. Воздух наполнился запахами травы, цветов, ягод, образуя целый шлейф ароматов, присущих только русской природе. Задышало и задвигалось. Взлетали бабочки и птицы, жужжали жуки и стрекозы, сверкали своими крылышками. Напоминая маленьких фей, все дышало и двигалось, вселяя уверенность в торжестве жизни, давая людям вновь шанс на передышку и возможность найти то, что даст всему живому на земле опору и защиту. Странник и стремительная с благодарностью посмотрели на Мурзика. Удивительное существо, второй раз играючи, спасло их и все живое вокруг. Но нужно было спешить. Неизвестное нападение могло повториться в любой момент. И нужно не просто быть готовым, а знать, как этому противостоять. Сев тут же на траву, молодые люди перебирали в памяти, чье это может быть вторжение. Звуки далекого барабанного боя раздались где-то в глубине земли, отдавая волной страха и непонимания. Мелкая дрожь пронизала землю под ногами. Хлопок. Из земли показалась огромная волосатая рука. Она схватила модулятор реальности и исчезла. Молниеносным движением стремительная и ее спутник бросились вслед, но встретили лишь плотно сомкнувшуюся землю. Несколько секунд, и разведчики приняли текучее состояние. И, не нарушая структуры почвы, втекли в землю, следуя за едва уловимым исчезающим следом. Чувствовалось напряжение, запах серы. Они скользили бесплотные сквозь толщи земли, постигая все новые и новые уровни вибраций и излучений глубинного уровня земли. Любопытство сменялось осторожностью, и наступил момент, когда все естество кричала внутри от неумолимого желания не идти дальше, а вернуться назад. На землю начинался самый нижний и жуткий слой земли, пекельный мир, где все стонало и ухало, возвещая о своем опасном воздействии. Зловещая вонь заставляла дыхание остановиться, беспросветная тьма, чавкающая, стонущая без правил жалости и совести, окружала плотным кольцом юную женщину и мужчину, прошедшего много миров и различных непростых испытаний. Но даже ему, находясь в бесплотном теле, в этом месте было жутко, и хотелось бежать без оглядки из этого жуткого места.